Глава 11. 5 минут хватило отряду, чтобы прийти в себя и забрать из каждого паука единственную вещь, которую навигаторы идентифицировали как ценный предмет. Круглый оптический модуль. Ну и шоковую мне тоже вернули. Эстебан-спаситель в ответ на мою просьбу легко перевернул дохлого механоида одним движением руки, заставив меня задуматься над прокачкой силы хотя бы немного. Здоровье каждого в отряде не превышало 30%. Запасы медикаментов и еды на нуле, патроны и гранаты можно пересчитать по пальцам. На пару паучков мы отдали все, что у нас было, и даже больше. Силы были на исходе, как эмоциональные, так и физические. Даже чтобы говорить. Так в тишине и продвигались вперед в течение 10 минут, пока молчание вдруг не нарушило Лайя. «Просвет!» Радостно завопила самая зоркая из нас и побежала вперед. Неприятно. Пусть я самый быстрый в отряде, но одновременно с этим и самый слепой. И физически слабый. Сраный игровой баланс. «Чисто!» — кивнул Мигель остальным, и спустя секунду вперед ломились уже все. И вскоре остальные тоже заметили выход из леса, и, сделав шаг за его границу, тут же остановились как вкопанные. Несколько секунд мы стояли, раскрыв рты, и не находили слов, чтобы описать увиденное. В нескольких сотнях метров перед нами гордо возвышалась огромная скала, которая больше походила на гигантский несуразный улей. Пропасть, будто ров вокруг замка, опоясывала исполинское сооружение, а через бездну раскинулись узкие бетонные мостики. От мостов в сторону леса, который изгибался вокруг горы полукругом, раскинулось небольшое безжизненное пространство из высохшей и усыпанной многовековыми трещинами земли. Не доходя до чащи каких-то 10 метров, пустошь неестественно редко сменялась обильной травой и цветами, будто была отделена незримой границей. «Это что за громадина?» — нарушила тишину Элли. «Поэкс», — уверенно ответил Мигель, сверившись с радаром. То, что мы приняли за гигантскую скалу, оказалось кривоватой бетонной башней городом. И это столица региона? «Не похоже, что там кто-то живет», — засомневался я. «Судя по лору игры и типу мобов, нападавших на нас, это мегаполис будущего, но внешне он выглядел заброшенным и пустынным. Первое же, что бросалось в глаза, — это отсутствие какого-либо света». Громадину, как и местность вокруг, нам любезно освещали лишь две луны на чистом небе. Ни единого прожектора, лампочки или даже грёбаного факела. «Должны быть жители», — пожал плечами лидер и махнул рукой вперед. «Идем проверять». Возражений не было, и отряд двинулся вперед. Через 5 метров мы с опаской медленно перешагнули через незримую линию, что разделяло густую растительность и безжизненную пустыню. Мы ожидали подвоха, но ничего не произошло, разве что выскочило короткое уведомление в логах, которое помогло расслабиться и зашагать вперед увереннее. «Внимание! Вы покинули опасную зону!» Забавно, что опасная зона – это та сторона, в которой жизнь, цветы и зелень, а не пустошь, бездна и тьма. «А это кто?» – тихо проговорила Лайя и указала пальцем на ближайший к нам бетонный мостик. «Будто мы видим», – пробурчала Элли, сетуя на заниженный показатель зрения у всех, кроме снайпера. «Там ребенок», – игнорируя подколку, удивленно добавила подружка Рика и ускорила шаг. «Бред», – усомнился Эстебан и старательно прищурился, будто это поможет видеть дальше. «Да точно, ребенок!» – уже уверенно заявила Лайя и опять перешла на бег. Мы дернулись за ней. Насколько же было проще иметь в роли основного снайпера вдумчивого Рика, а не девчонку, что просто несется, сломя голову ко всему странному. Но хоть стреляла она отменно. Спустя 10 секунд общей пробежки странность увидели все. Маленькая девочка на вид лет 5 сидела ночью на краю моста, свесив ножки в пропасть. Сидела и беззаботно напевала неизвестную нам мелодию. Рука инстинктивно дернулась к рукояти меча, а по телу пробежали мурашки. Так ведь обычно и начинаются фильмы ужасов. Но мы подбирались ближе, и ничего не происходило, а девочка начала обозначаться радаром как меченый НПС. Невраждебный, и пока мы не подошли вплотную, она вообще не обращала на нас никакого внимания. Вперед решили выдвинуть лишь одного добровольца из отряда, чтобы совсем не напугать маленькую меченую внезапной толпой незнакомцев. Сейчас нам или дадут квест, или начнется бойня. Не просто же так она тут. «Привет, можно пройти?» – приветливым тоном заговорила Элли, присев на корточки рядом с ребенком. До этого совсем нас не замечавшая девочка повернула голову, нахмурила бровки и, ничуть не испугавшись, задумалась. «А вы иные?» – пропел тонкий голосок. «А кто такие иные?» – переспросила рыжеволосая. «Ну как?» – замялся ребенок, подбирая слова. «Те, кто живут в лесу». «Мы похожи на роботов?» – резко встрял Эстебан, и от его низкого голоса девочка вздрогнула. Мигель тут же заткнул рот брату. «Иные вовсе не роботы», – уверенно заявил ребенок и поднялся на ножки. Не знаю, откуда в ней было бесстрашие изначально, но сейчас нотки страха промелькнули в детских глазах. «Нет, мы не живем в лесу», – как можно мягче и медленно проговорила Элли. «Тогда можно пройти», – расслабленно улыбнулась девочка и стала с неподдельным интересом разглядывать каждого из нас. «А кто вы?» Едва мелькнувшие признаки страха вмиг исчезли, и, сложив маленькие ручки за спиной, девочка стала кружить вокруг отряда, окидывая всех любопытным взглядом голубых глаз. «Путники», — сказала первое попавшееся определение рыжеволосая. «А кто такие путники? А куда вы идете? А вы видели иных? А цветы видели? А...» Девочка засыпала нас вопросами один за другим, не давая ей шанса ответить. Кажется, она сама не могла определиться, на какой из тысячи вопросов хочет получить ответ в первую очередь. Надо на все и сразу. «Мост!» – резко закричала Лайя и подняла винтовку. Элли схватила ребенка на руки и встала за спину Мигеля. Эстебан вскинул с плеча дробовик. Я достал меч и вышел вперед. Все взгляды устремились в одинокую цель, что стремительно двигалась в нашу сторону от входа в Пайкс. «Нейтральный меченый, безоружен», – отрапортовала Лайя, не опуская винтовки. «Похоже, просто житель города», – добавил я. «Опустить оружие, но не расслабляться. Не хватало еще попасть в засаду в последние метры пути», – скомандовал Мигель и поравнялся со мной. Я убрал меч, но оставил ладонь на гарде. Горожанин стремительно приближался и, очевидно, до сих пор нас не видел. Да и я его только благодаря визору тактического шлема мог разглядеть. Ну, как его? Серую точку. Без Лайи никто бы и внимания не обратил. «Катрина, я знаю, ты здесь, негодница! Сколько раз говорить?» Громко вопил меченый, подобравшись к нам почти вплотную и осекся. Увидев нас, горожанин остановился. Мужчина лет 50 на вид, густая неаккуратная борода и взлохмаченные волосы, поношенная серая одежда, на поясе висит планшет и плотная связка ключей. «Папа!» – заорала девочка и, вырвавшись из рук рыжеволосой, подбежала к горожанину. «Они не иные, пап, я проверила!» – гордо заявила голубоглазая Катрина и, улыбаясь во весь рот, взяла отца за руку. Тот лишь устало вздохнул, но тоже по-доброму улыбнулся, осознав, что ребенок в безопасности. «Молодец!» – похлопал он девчушку по голове и указал пальцем к городу. «У ворот ждет мама. Беги домой. Дальше я справлюсь сам». «Но...» – хотела возразить любопытная Катрина, но под жестким взглядом отца не рискнула. «До свидания, путники!» – бросила она нам и умчалась по мосту, напевая под нос всю ту же странную мелодию. «Меня зовут Чак. Добро пожаловать в Пайкс!» Вдруг низко поклонился горожанин, переключив внимание на нас. «Разве не опасно ребенку в одиночку гулять у пропасти?» – вежливо спросил Мигель. «Она слишком любопытная, чтобы соблюдать правила», – грустно усмехнулся горожанин. «Да и опасность вовсе не в бездне». «А в чем?» – спросила Лайя, краем глаза все еще сопровождающая ребенка, Только она и могла видеть ее сейчас с нашей позиции. «Переживает, что девочка упадет?» «В границе барьера», — быстро ответил Чак, указав пальцем в сторону леса. «Так вот, что это такое», — задумчиво сказал я. «Но барьер от чего?» «Скорее, от кого?» — поправил меня горожанин. «От иных?» — догадался Эстебан. «Именно», — кивнул Чак и пошел в сторону города. «Мы двинулись за ним». «Добралась», — вдруг радостно выдохнула Лайя и убрала винтовку. «И не страшно вам отправлять ребенка одну в такую темноту? А что, если бы она упала?» «Девочка по пути оборачивалась 7 раз и 4 раза споткнулась». «Что вы?» – засмеялся Чак. «Разве может рыба бояться воды? Или птица высоты? Внутри барьера угроза исходит совсем от другого, а мосты вне комендантского часа – излюбленное место детей». «А кого тогда надо бояться, таких как мы?» – скептически спросила Элли. «Ха, нет, скорее таких как мы», – безразлично ответил горожанин. «Люди готовы на многое пойти ради выживания». «Люди?» – побледнел Эстебан и схватил беднягу за шиворот, будто мягкую игрушку, и развернул к себе лицом. «Ну да», – заикаясь, подбирал слова, испуганные до смерти Чак. «Отпусти его», – резко сказал Мигель и положил тяжелую руку брату на плечо. Но младшему колумбийцу было плевать. «Кто люди? Вы? Выживание? Что ты несешь, горстка пикселей? А мы тогда кто?» Не унимался Эстебан, размахивая бедным меченым, будто тряпичной куклой. Да, длинный марафон истребления всего живого и не очень сказывается на психике нашего дамагера. Я это еще по последней битве с пауками заметил. «Отпусти», — угрожающе выпалила Лайя и взвела винтовку. «Затылок крепкий?» «Полегче, снайперша». Взяв себя в руки, ответил колумбиец и разжал могучие руки. Чак завалился на пол и только с помощью лидера отряда поднялся на ноги. «Смотря кого спросить», — дрожащим голосом ответил меченый на последний вопрос Эстебана. «Герои, что спасут город и вернут ему былое величие, или демоны, что разрушат его до основания, или призраки без тела и жизни?» «Неправильно», — заорал колумбиец, но руки больше не распускал. «Люди, это мы, люди. Себя зовите героями, демонами, меченными, принцами, королями, мэрами, призраками, механоидами. Вешайте сколько угодно ярлыков, но вы не люди». Горожанин выпрямился, пытаясь подобрать слова, окинул нас взглядом и тяжело вздохнул. «Вам лучше поговорить об этом с мэром, а не нищим старым вратником. Но ночью он не принимает, придется дождаться рассвета», — устало ответил Чак и двинулся вперед, махнув нам рукой. «Моя работа — лишь показать вам путь». В следующие минуты мы шли в полной тишине, лишь учащенное дыхание дикого быка доносилось позади. Мигель отчитал брата за порчу отношений с первым же дружелюбным НПС региона и отправил того в хвост отряда, чтобы успокоился и пришел в себя. Дойдя до массивных стальных ворот, Чак молча достал из кармана связку железных ключей и вставил один из них в едва заметную скважину, надавил плечом, и прямоугольная часть ворот со скрипом отъехала внутрь. «Век технологий», – проворчал я, пригибаясь, чтобы протиснуться в 1,5-метровую дыру в проходе. «Электричества нет уже 2 года, электростанция захвачена иными, а резервные генераторы работали от ныне покойного городского реактора», – спокойно ответил Чак. «Выкручиваемся как можем». «Кажется, отношения испортились не со всем отрядом, а конкретно со Стебаном. Это хорошо». Внутри оказался небольшой ухоженный участок, мраморная плитка, уютные клумбы, резные колонны упираются в высокий потолок, который украшен причудливой фреской. Прямо тропинка ведет к точно таким же массивным воротам, сбоку от которой простенькая винтовая лестница, которая выбивается из общего интерьера. Явно доделана вручную и много позже создания города. Куда ведет лестница, я рассмотреть не успел, потому что мой взор привлек проход в западную сторону. За лицевыми колоннами скрывался небольшой сад с уютным фонтанчиком и просторным коридором, в конце которого располагалась украшенная разноцветными камнями арка с охраной в виде двух небольших статуй монахов с писанием в руках. Сквозь проход ничего не было видно, изображение искажалось и плыло. Очередной барьер, как в поместье Тромбли. «Вам туда», — с нескрываемым трепетом сказал Чак и склонил голову. «И что там?» — подавляя желание проверить самому, спросил я. «Священный храм города, а внутри портал в другие сектора башни». «Я думал, без электричества тут будет максимум лестница», — ответил я. «Исключено. Тогда бы ей мог воспользоваться каждый житель Пайкса», — замялся Чак. «Тогда для кого портал?» — спросил подошедший к нам Мигель, следом за ним в сад с открытыми ртами. Нырнули Элли и Лайя. Эстебана потеряли где-то в холле. Обиделся, наверное. «Не для отбросов третьего сектора, точно. Священный барьер пустит в храм только служителя. Или бессмертного, вроде вас». «А что будет с горожанином, решившим пробежать в арку?» — скептически уточнила Элли. «Ровно то же самое, что с любым иным, который попробует преодолеть внешний барьер города. Развоплощение», — пожал плечами Чак. «И все, как ты выразился, люди живут только на этом этаже?» — тихо поинтересовался зашедший к нам Эстебан. «Этаже? А, мы называем их секторами». «Да, в третьем секторе живет 70% населения города». «И не можете покинуть город из-за иных?» «Да, внешний барьер – это единственная причина, почему мы еще живы. Каждую неделю отправляются отряды смертников за припасами. Серьезно, вам лучше поговорить с мэром о текущей обстановке в городе». «Ступайте», – серьезно проговорил Чак, поклонился нам и входу в храм. Отвел взгляд от пугающего вида Эстебана и выскочил в общий холл с колоннами. «Это жесть», — вдруг сказал Эд. «Ты о чем?» — обернулся я на внезапно притихшего колумбийца. Еще 10 минут назад он едва не сбросил меченого в бездну, а теперь задавал ему вопросы и сочувствовал. В ответ Эстебан просто махнул рукой и потянул нас обратно в холл. Чака уже нигде не было. Неудивительно, исполнил свою роль и пошел ждать следующую партию игроков у моста. Быстрым шагом колумбиец дошел до винтовой лестницы и вскарабкался вверх на сетчатую металлическую платформу, зазывая нас следом. Мы неохотно потянулись за ним. «Уже ведь безопасная зона, давайте выйдем. С самого Нома в игре сил нет. Да и перегенерация персонажа это. Такое чувство, будто мы неделю в игре». Заскулила Лайя. «Поддерживаю», — добавила Элли. «Тоже», — согласился я с усилием, поднимая ноги по ступеням. «Мы еще до слов Чака увидели, что квест мэра недоступен до утра, собственно, как и инструкторский». «Посмотрим, чего хочет Эд, и выходим. Встретимся за полчаса до рассвета. А я пока обеспечу, чтобы наш отряд первым завтра попал к мэру», — резюмировал Мигель. «Юху!» – хором закричали все, кроме Эстебана. Он молча стоял на платформе и безэмоционально смотрел сквозь толстую решетку внутрь города, будто надзиратель внутрь тюрьмы. Пара шагов к колумбийцу, и мы тоже увидели то, что так настойчиво хотел показать Эд.